поднявшийся над влажной еще листвой, над озаренным лучами солнца, черным морем развалин. Конец озвученной книги. Запись произведена звукозаписывающей студией «Сим-Сим». Март 2017 года. Читала Саша Жукова.